В 2005 году ФБР снова официально остановило расследование, и агенту Бенджамину Миллеру пришлось опять звонить родителям. «У вас есть новости? Нашли что-нибудь?» Трубку схватил Аарон Темплтон. «Пока ничего, мистер Темплтон, но мы близки. Все наши силы брошены на это, мы найдем вашу дочь. Поиски не прекратятся, обещаю», — солгал он. Глава 54. Мирен Трикс. 2005-2010. Решение обычно лежит на поверхности, терпеливо ожидая, пока его не обнаружат под слоем пыли. Честно говоря, я не ожидала многого от агента Миллера. В каждой его фразе скользили усталость и подавленность, как будто каждое расследование отнимало у него часть души. Шло время, и ФБР, которое рьяно взялось за опрос более 2000 магазинов игрушек, столь же рьяно прекратило расследование и переключилось на поиски кого-то другого. Я не винила их. У них были свои приоритеты. Но какая-то часть меня всегда приходила в комнату Киры и сидела рядом с ней, недолго наблюдая, как она играет в куклы. Мне нравилось представлять ее голос, нравилось представлять ее улыбку и сияющий взгляд, хотя я и подозревала, что в действительности ее глаза потухли, будто далекий и заброшенный маяк, в поисках которого корабли, в конце концов, застревают на скалах. Мы с агентом Миллером были такими кораблями, но отчаявшиеся родители плакали не из-за кораблекрушения, а из-за того, что на маяке больше не горит свет. В 2007 году, через 4 года после первой кассеты, темный силуэт женщины с вьющимися светлыми волосами оставил у офиса Аарона Темплтона вторую запись. И я ожила. Все мои дни поглощала редакция, все ночи — поиски пропавших. Но на какое-то время внутри снова разгорелся огонь. Я стала следопытом. Разве не в этом заключалась суть журналистики? Искать, искать и находить. Иногда то, что ты искал, само хотело быть найденным. Порой тебе приходилось быть тем, кто хватался за ниточку правды и вытаскивал ее из глубины ямы, в которой она застряла, чтобы та снова увидела свет. После исчезновения Киры я начала собирать информацию по активным расследованиям с признаками того, что произошло нечто странное. Дело Джины Пеблс, девочки-подростка, которая исчезла в 2002 году после ухода из школы в Квинси, и чей след терялся в 2 километрах от парка, где был найден ее рюкзак. Дело Аманды Маслоу, 16-летней девочки, которая была похищена в 1996 году в каком-то захолустье, или дело Аделин Спаркс, 16-летней девочки, которая исчезла из собственного дома в 2005 году, причем все двери и окна были заперты изнутри. Вторая кассета, присланная в июне 2007 года, не дала никаких зацепок. Но СМИ устроили из этого настоящий цирк. Я попыталась абстрагироваться от всего этого и снова погрузилась в дело, как и в предыдущие разы. Я просмотрела записи с камер наблюдения, чтобы найти женщину, но изображения были недостаточно четкими. Кира Темплтон появилась вновь, чтобы исчезнуть, пока тот, кто отправлял записи, не решит, что игра должна продолжаться. Я позвонила агенту Миллеру, чтобы узнать, составили ли они профиль похитителя. Использование видеокассет указывало на психопатию, о которой я ничего не знала. Этот сукин сын явно ностальгировал по 90-м, и Миллер тут же переслал мне крошечный параграф, составленный отделом поведенческого анализа в Куантико, который гласил: «Мужчина, белый, возраст от 40 до 60 лет. Работает в сфере, связанной с механикой или ремонтом. Водит серый или зеленый автомобиль, женат на женщине со слабым характером. Использование видеокассет отражает его неприятие нынешнего, современного мира». И на этом все. Ничего больше. ФБР охарактеризовало потенциального похитителя в нескольких строчках, которые подошли бы кому угодно. Даже мой отец попадал под это описание, если не считать твердого характера моей матери. Время летело как ураган, сметая все, что происходило между появлением кассеты, когда в 2009 году, за несколько дней до президентских выборов, на которых победил Барак Обама, объявилась третья кассета, никто, кроме меня, не обратил на нее ни малейшего внимания. Я ненавидела шоу, которое устраивала пресса, эксплуатируя чужое горе, как ненавидела и то, что вокруг была одна политика. Куда ни глянь, улыбающиеся лица Обамы и Джона Маккейна отовсюду сулили надежду, как будто мир не катился под откос. Мне было жаль Киру с этой записи. На протяжении всего видео она писала что-то в блокноте, одетая в яркое и неудобное оранжевое платье. Подобно мне, она была сломанной куклой. Если присмотреться к видео, можно было вообразить, как слезы капают на бумагу. Я тоже однажды чувствовала себя одиноко в плену Вселенной и, возможно, все еще не освободилась, как бы ни старалась восстановить себя с помощью клея из ярости и отчаяния. После просмотра этой кассеты я решила навестить Темплтонов. Не знаю почему, но мне нужно было поделиться с ними светом. В конце концов, я считала себя немного похожей на Киру, такую потерянную и беспомощную, и хотя они видели свою дочь в таком состоянии, я знала, если она однажды вернется домой, жизнь продолжится. Я убедила Аарона встретиться за чашкой кофе, но из того разговора помню только его слезы и долгое объятие на прощание.